Она была здесь, — повторила Ясмин Эдвардс. — Но ты мне не веришь, потому что ты не можешь мне верить, потому что ты разнюхал, где живет Катя, значит, разнюхал и все остальное, и знаешь, кто я такая, и что я сидела, а для тебя лжецы и языки — это одно и то же. Что скажешь, не так? Они подошли к двери в ее квартиру. Ясмин встала перед ним, преграждая ему путь, и сказала: — Иди, спроси, где она была прошлой ночью. Спроси сам, где она была. Она тебе скажет, что была здесь. Чтобы я не мешала с тебя под ногами, я останусь здесь, пока ты говоришь с ней. — Поступайте, как хотите, — ответил Нката. — Но если вы решили оставаться здесь, то наденьте это на себя. И собственноручно закутал ее в пальто и поднял воротник. Ясмин вздрогнула. Он хотел спросить, как ты стала такой женщиной, но вместо этого вошел в дверь, чтобы задать свой вопрос Кате Вольф. Глава 10. Мы нашли там письма, Хелен. Линли стоял перед зеркалом в спальне и без большого энтузиазма выбирал галстук из трех зажатых в руке. Барбара нашла их в ящике комода, как положено любовным письмам, причем каждое в своем конверте. В общем, все в лучших романтических традициях. Не хватало только голубой ленточки. Возможно, этому есть невинное объяснение? — Да о чем он думал, черт побери! — продолжал Линли, как будто его жена ничего не произнесла. — Мать убитого ребенка! Жертва преступления! Невозможно найти более уязвимое существо. С таким человеком лучше держать дистанцию, и уж во всяком случае не соблазнять. Если все было именно так, а не иначе, Томми. Жена Линли наблюдала за ним, лежа на кровати. — А разве могло быть как-то иначе? Жди меня, умоляю, я иду к тебе. Что-то не похоже на повседневное письмо о хозяйственных делах, как вы найдешь в любом самоучителе по написанию писем. В самоучителях нет писем о хозяйственных делах, дорогой. Ты знаешь, о чем я. Хелен повернулась на бок, взяла подушку мужа и прижала ее к животу. Господи, простонала она таким тоном, который он не мог проигнорировать. Что сегодня совсем плохо? Спросил он. Ужасно. Никогда в жизни я не чувствовал себя хуже, чем сейчас. Когда же этот кошмар превратится в розовое сияние женщины, исполнившей свое предназначение? И почему в романах о беременных пишут, что они сияют, когда на самом деле они бледные, как тесто, а их желудки в состоянии войны с остальными частями тела? Линли обдумал вопрос. Даже не знаю. Заговор во имя продолжения человеческого рода. Любимая, как бы я хотел взять на себя твои страдания. Она слабо рассмеялась. Ты всегда был неисправимым лжецом. В словах Хелен была правда, и Линли сменил тему разговора. Он протянул жене три галстука. Я почти выбрал темно-синий с утками. Что скажешь? Очень удачно, если твоя цель заставить подозреваемых поверить, ты будто мягок с ними. Именно этого я и добиваюсь. Он вернулся к зеркалу и по пути бросил два отвергнутых галстука на спинку кровати. Хелен поинтересовалась. — Ты сообщил о письмах старшему инспектору Личу? — Нет. — Где они сейчас? Их взгляды встретились в зеркале, и Хелен прочитала в глазах мужа ответ. — Ты взял их? — Томми. — Знаю. — Но какие у меня еще варианты? Подшить их к делу или оставить на месте, чтобы кто-нибудь другой нашел их и выставил у Эберли в самом невыгодном свете, в самый неудобный момент, чтобы их принесли ему домой, например. Когда рядом с ним, допустим, стоит Фрэнсис, не ведая, что сейчас ей нанесут смертельный удар. Или хуже того, чтобы их отправили в Скотленд-Ярд, где от его карьеры не останется камня на камне, когда всем станет известно, что он связался с жертвой преступления. А что, если они станут достоянием бульварной прессы? Лондонская полиция — любимый объект для грязных сплетен и толков.